Глава 9. Дорогу великому инквизитору. «Кто бы вы ни были, остановитесь!» Доносится грозный приказ, как только всадники приближаются к нам и пытаются перекрыть тропинку. «Дорогу великому инквизитору!» Тут же отзывается кто-то из приближенных Лиама. «Это владение лорда Сеймура!» кричат в ответ. «Подойди сюда, Твилл!» Негромко приказывает мой муж. В наступившей тишине его голос кажется суровым и зловещим. «Кто это там зовет меня?» Усмехается щуплый рыцарь в серебряных доспехах, но подходить не спешит. «Ты не узнал Шринга?» Криво усмехается Фергис. «Начальство нужно знать в лицо», проносится в голове избитая фразочка. «Его коня тоже. Здесь это как номер ректорской тачки». Припирающийся рыцарь поспешно подъезжает поближе. «Лиам Фергис, чтоб я сдох!» Обалдела охает он и, спешившись, отвешивает поклон. «Мы немного заблудились, Твилл», — небрежно бросает инквизитор. «Едем с женой Верлинг к ее родственникам». «Дорогой сир, осчастливьте нас с матушкой. Заночуйте у нас, отдохните с дороги, окажите честь». Радостно блеет Сеймур, улыбается, будто безумно рад. А я в ужасе вглядываюсь в красивое лицо, больше похожее на женское. В темноте черты не разобрать, да и капюшон мешает, но я и без того просто уверена, что этот человек опасен. И нам ни в коем случае нельзя принимать его приглашение. «Не бойся, Лис», — слышится как наяву голос мужа. «Спать под одной крышей с Сеймуром я не собираюсь». «Спасибо, Твилл», — снова усмехается Фергис, всем своим видом показывая собственное превосходство. «Но мы и так потеряли много времени, пока выехали на эту тропу», — небрежно врет он. «А леди Фергис устала и хочет поскорее оказаться среди любящих тетушек. Здесь вроде уже недалеко до Эрлинга. Гораздо ближе, чем до твоего замка». «Конечно, сир!» — солидно кивает хозяин здешнего леса, именуемого в моем мире жалкой посадкой. «Но я и мои люди просто обязаны проводить вас. Лучше меня вам не найти проводника, и лишняя охрана глубокой ночью не помешает». «Благодарю», — неохотно кивает муж и тут же отдает приказание. «Тогда езжай вперед, Сеймур, показывай нам дорогу». «А что будет, когда мы приедем в Эрлинг?» — шепчу я, наблюдая, как из темноты леса один за другим выезжают всадники и едут к холму вместе со своим предводителем. «Мы туда не поедем, глупыш», весело фыркает Лиам и добавляет ехидно. «Наша цель — дом егеря, не забыла?» «Как я могу забыть, если мысленно уже перенеслась к Терезе? Ребенок спит спокойным сном. Осторожно кладу руку на маленький лобик. Кажется, жара нет. Но в этакой холодине можно запросто простудиться. Будь моя воля, посадила бы этого Сеймура на кол». «Что за кровожадные фантазии, Лис?» Приподняв бровь, поинтересуется мой муж. «Как только вина Твилла подтвердится, скормим драконом». «Действительно, самый милосердный вариант». Мысленно фыркаю я и тут же замираю, снова хватаясь за портупею Лиама. Наша странная процессия медленно и верно приближается к лачуге. Вглядываясь в спины всадников, замечаю, как напрягается Сеймур, стоит ему только поравняться с домиком егеря. Вижу, как его помощники, словно по команде, косятся на утлый домишко. «Мы не можем проехать мимо, сделай что-нибудь!» — умоляю мужа. «Притворись спящей, Мелисса!» — рыкает он, перебивая. И, набрав легкие побольше воздуха, рявкает на всю округу. «Стойте! Там кто-то есть!» «Где?» Тут же на своем жеребце к нам подлетает Сеймур. «Эта избушка уже четверть века стоит заколоченная. Тут погибла вся семья лесника, и отец приказал... Заткнись. Обрывает его Лиам и приказывает жестко. Открывай, немедленно, я хочу лично убедиться. По лицу Сеймура пробегает судорожная гримаса. Даже мне через полузакрытые веки видно, как нервничает хозяин избушки на курьих ножках. Вздыхаю томно. Видимо, так должна вести себя избалованная жена великого человека. «Прости, моя любовь, мы тебя разбудили мужланскими криками». Пытаясь изобразить раскаяние, вздыхает мой суперзаботливый муж. Но актер из него никакой. Систему Станиславского Лиам Фергис не изучал, поэтому играет паршиво. Как говорил мой дед, актеры в спектакле будут играть значительно лучше, если рассматривать их не в театральный бинокль, а в оптический прицел. Не знаю, верит ли Лиаму Сеймур, но это сейчас и не важно. Вон, тот машет руками, словно крыльями. И на весь лес перезвон раздается. «Ты отдашь приказ сам, или это сделаю я?» Раздраженно цедит Лиам. «Конечно, сир», — лопочет Сеймур. «Прошу простить, я засмотрелся на леди Фергис. Никогда не видел столь красивой женщины». «Нарываешься, Твилл. Сейчас не время и не место для представлений. Моя леди устала». Сквозь зубы предупреждает инквизитор, на правах моего властелина поправляя, как назло, сползший с моей головы капюшон. «Кажется, я просил Мелисса», — думает муж громко. «Блин, блинский блин, а я за своими размышлениями и не заметила. Вот ведь разява». «У нас нет ключей от хижины», — мямлит Сеймур и снова машет металлоломом. «Интересно, а куда это он ехал в полном рыцарском прикиде? Где-то рядом турнир, что ли?» «Пол, Бойд, Кларс!» Чуть обернувшись, зовет муж. И когда его верные солдаты подъезжают ближе, велит непререкаемым тоном. «Сбейте замок! Я хочу посмотреть, что тут прячет Сеймур!» Растерянный Твилл ухает, как филин, и за малым не падает с лошади. А его приспешники отступают в сторону. Оно и понятно. Никто не хочет связываться с инквизитором. Завороженно смотрю, как Бойд мечом сбивает замок и деловито убирает засов. Распахивает дверь и, ожидая новых приказаний, внимательно смотрит на Фергиса. Муж кивает, и его телохранитель первым входит в лачугу. За ним порывается войти Сеймур, но опытный Пол преграждает дорогу. «Только после его святейшества, сэр», — замечает равнодушно. Муж спешивается именно в тот момент, когда из лачуги раздается изумленный голос Бойда. «Тут никого нет, шеф». «Не может быть», — раздраженно отрезает Лиам и, подумав несколько секунд, подхватывает меня из седла. «Тебе нужно размять ноги, душа моя», произносит громким шепотом и, взяв меня за руку, ведет к домику егеря. «Я должен предупредить», — тараторит Сеймур. «Мы 20 лет сюда не заходили. Это не место для леди, а для новобрачной тем более». «Заткнись, Твилл», — морщится Фергис и молча спрашивает меня. «Где она, Мелисса?» «Должна спать на топчине справа от входа», — рапортую, не открывая рта. Вместе с мужем захожу в приземистую избенку. Сейчас она кажется мне меньше. Низкий потолок, кривые стены, делающие узкую длинную комнату и без того мрачной. Я точно здесь была? Сердце ухает от страха. А вдруг перепутала, и мы не найдем девочку? Ушлый Сеймур переправит ее в другое место или просто убьет? Думай, Алиса, думай. «Она боится нас и прячется», — моментально приходит ответ. Муж поднимает с топчина какую-то тряпку. На глазах у изумленного Сеймура снимает с нее длинный русый волос. «Никого не было, говоришь?» — спрашивает с издевкой. «Кого ты тут прячешь, Твилл? Тебе лучше сознаться». «Матерью клянусь, ваше святейшество, Падает на колени хозяин поместья. А я, кружа по комнате, пытаюсь понять, где бы спряталась я сама. Взгляд упирается в небольшую, давно не топившуюся печурку. Делаю к ней шаг. Но Лиам опережает меня. «Молодец, Мелисса», — хвалит меня мысленно. И, отбросив прочь заслонку, достает из черного чрева печки маленькую девочку. «Тереза, жива и невредима». Увидев меня, малышка тут же кидается мне на шею. Подхватываю ее обеими руками, глажу по спине, приговаривая. «Хорошо, что ты нашлась, моя милая». «Я люблю вас, белая дама», — всхлипывает девочка. А муж, переведя изумленный взгляд на Сеймура, замечает совершенно спокойно. «Тебе придется объяснить в высоком суде, Твилл, как в твоем поместье оказалась похищенная злодеями дочка премьера Карстена». «Не губите ваше святейшество», — падает на колени Сеймур. «Я ничего не знаю, никогда сюда не заходил». «Ты же знаешь, что это несложно проверить», — усмехается Лиам и небрежно кивает Бойду. «Взять его». И, повернувшись ко мне и к Терезе, добавляет. «Нам пора, леди. Нужно как можно быстрее добраться до Эрлинга». Киваю, соглашаясь с мужем. Еще не ясно, как мы сможем передвигаться в расширенном составе, но одно точно знаю. Тут оставаться даже ни на минуту нельзя. Делаю шаг к двери и вздрагиваю, когда массивная дощатая дверь захлопывается перед моим носом. Снаружи слышится шум битвы, звенят клинки. Страсти приехали. Что же теперь делать? Прижав ребенка к себе, испуганно смотрю на Лиама. Еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Ты же инквизитор! Попался, как самый последний баклан!» И всего лишь на секунду теряю самообладание. «Отойди в сторону, дорогая», — совершенно спокойно приказывает мне Фергис. «Ничего не бойся». Осматриваясь по сторонам, куда бы спрятаться, чтобы не мешать мужу и его людям, но и врагу не попасться. На топчане, где еще недавно спала Тереза, валяются какие-то тряпки. Не нравится мне это место. Только блох приютить или клопов. Или что тут у них водится, кроме драконов? Не спуская Терезу с рук, усаживаясь на высокую, грубо сколоченную табуретку. «Не бойся», — повторяю вслед за Лиамом. Прижимаю голову у ребенка к себе, немного заслоняя обзор. Ни к чему малышке видеть, как мужчины сходятся в рукопашной. Потом травма на всю жизнь. А здесь из шринков только конь. «Я вас помню, леди», — шепчет Тереза. «Вы же белая дама, правда?» «Не знаю, малыш», — пожимая плечами и не нахожу ничего умнее, как легкомысленно отмахнуться. «Ты меня ни с кем не путаешь?» Страшный грохот не дает малышке ответить. Дверь под ударом Бойда вылетает из проема и падает прямо на подвижников Сеймура. Даже отсюда мне слышны их крики. «Кто тут следующий?» — орет Бойд, закатав рукава и словно ошалел и кидается в драку. Тереза вздрагивает и заливается горючими слезами. А я в ужасе гляжу на спину Бойда и все еще не могу поверить, что обычный с виду человек обладает такой исполинской силой. Муж важно выходит из лачуги и, не обращая внимания на стоны, несущиеся из-под досок, поднимается на упавшую дверь, как на сцену. «Всех в наручники», — приказывает, пренебрежительно оглядывая поле боя. «Сеймура тоже. Нужно всю эту банду доставить в высокий суд Альнаута. Мелисса», — зовет, чуть повернувшись к зияющему проему, — «нам пора». Взяв девочку за руку, спешу к мужу. Ни минуты не желаю тут находиться. А около стены уже лежат ровными рядами сподвижники Сеймура. «Но я не виноват, Лиам!» — отчаянно вопит Твилл, когда его выводят из лачуги и для комплекта кладут рядом. «Меня подставили!» Настоящий мужской ответ. «Это не я. замечаю ехидно и тут же смолкаю под предостерегающим взглядом мужа. «Прости, дорогая, но вместо Эрлинга нам придется вернуться в столицу», бросает Лиам, придерживаясь первоначальной легенды. Укутав малышку в шаль, обалдело гляжу, как люди Лиама неспешно надевают наручники на бандитов Твила, как усаживают их на лошадей, привязанных друг к другу гуськом наподобие каравана. «Едем», выводит меня из оцепенения муж и, отдав девочку Полу, помогает мне влезть в седло. Запрыгивает сам, и наша процессия медленно, но верно бредет обратно. «Поспи», — велит Фергис и добавляет в сердцах. «Жалею, что взял тебя с собой». «Да ну, и пропустить все самое интересное?» — хочется завопить мне. Но, заметив неподалеку какую-то тень, осекаюсь на полуслове. «Лиам!» — схватившись за руку мужа, показываю на чернеющие деревья. «Там кто-то есть». «Это лес, дорогая», — снисходительно бросает муж и добавляет менторским тоном. «Тут живут зайцы, белки, другие представители фауны». «Мне кажется, там человек», — роняю с сомнением. Провожу ладошкой по черной коже плаща, ощущая, какая она твердая и гладкая одновременно. «Ну и что? Будем сейчас за ним по кустам гоняться?» «Вполне возможно, там прячется кто-то из людей Сеймура. Но напасть не посмеет, поэтому не бойся и спи». «Лиам», — шепчу испуганно, — «а что будет дальше?» «Ничего, Мелисса, ты вернешься домой. Терезу я отвезу к отцу, а преступников мои парни доставят в темницу». «Я боюсь». «Не думай, все закончилось. В ближайшее время матушка даст бал в нашу честь. Тебе следует приготовиться. Моя герцогиня должна блистать». «А ты можешь увезти меня из города? Прошу, чуть не плача, и сама не понимаю, что творю. Куда-нибудь подальше от толпы». «Конечно, Лис», — сразу соглашается муж, притомившись от моего нытья. «Как только понесешь, сразу уедем в имение». «Хорошо бы», — вздыхаю жалостливо. И, закрыв глаза, ругаю себя последними словами. «Какое имение? Какая беременность? Мне домой надо, в свою реальность!» И так тут задержалась. Вон даже приняла участие в боевых действиях. И одной дверью он прибил обоих. Ехидно коверкую какую-то старую песню. И думаю, думаю, думаю. Мне бы до озера добраться, но как? В какой оно стороне? Как называется? Нужно спросить у Лиама карты и книги по географии здешнего мира. «О чем ты так громко размышляешь?» — бухтит муж раздраженно. «Твои мысли забивают мои собственные рассуждения. Надеюсь, после первой брачной ночи твой дар поутихнет. Или мы со временем научимся им управлять». «Брачная ночь! Как я могла про нее забыть? Ой, мамочки, Лиам точно не отстанет теперь. Я хотела бы воспользоваться твоей библиотекой». Быстро перевожу тему разговора. «Зачем?» — искренне удивляется муж. «Леди непригодны к наукам. Лучше закажи себе платье и шляпки». «Это еще что за дискриминация по гендерному признаку? Может, в Альнауте женщины вообще лишены гражданских прав?» «Тогда я тут, пожалуй, задержусь. Организую движение в защиту прав». «Мне многое интересное, Лиам». Лепечу, словно дурочка. «Всегда хотела узнать побольше, а теперь, когда дар открылся, тем более...» «Моя библиотека полностью к твоим услугам, дорогая», — важно изрекает инквизитор. «Но ты меня удивляешь, Мелисса. У тебя была прекрасная возможность читать книги в архивах отца. Почему не воспользовалась?» Лихорадочно соображаю, чтобы ответить и не попасться, и неожиданно вспоминаю табличку в книжном шкафу у мамы Гали. «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом». Некоторые люди трясутся над своими библиотеками. Заявляю, вспоминая, как расстраивалась мама Галя, если кто-то просил что-нибудь почитать, а она не могла отказать. «Потом вернут измятую и порванную», — сплескивала она руками. И считала небрежное отношение к книгам сродни надругательству. «Иногда даже просить не хочется», — поясняю Лиаму. «Ты имеешь в виду отца?» — усмехается он. «Да, он был истинным фанатом науки и не терпел, когда кто-то брал книгу, не помыв руки». «Вот именно», — вздыхаю я, замолкая. «Но на самом деле мне нечего сказать. Любое неосторожное слово вызовет цепную реакцию недоверия». Но Лиам воспринимает паузу по-своему. «Профессор Ферн был великим ученым, но никудышным родителем. Я сожалею, Лис», — вздыхает инквизитор. «Но ты никогда о нем не отзывалась плохо». «Он мой отец, Лиам», — схлипываю, внезапно ощутив вселенскую скорбь. «Ты молодец, я горжусь тобой», нежно произносит Лиам и замолкает, поторапливая Шринга. «Что же случилось в семье Мелиссы?» – размышляю я дорогой до дома. «И в этом тоже предстоит разобраться. Наверняка в шкафу семейства Ферн спрятан не один скелет».